«У нео-инквизиторов идея другая», — усмехнулся Станислав. «Они считают, что ради сохранения веры все средства хороши, и потому пытаются вызвать на землю изначальное зло, чтобы потом с ним бороться и говорить миру: видите, сатана пришел на землю, а все потому, что вы Бога забыли. Покайтесь, грешники, идите в церковь и молитесь». «Бред!» — протянул потрясенный юноша. «Причем очень опасный бред. Мы думали, что всех неоинквизиторов уже переловили, а вот поди ж ты. Именно поэтому наша контора сейчас и называется «Ангелы Миллениума», а не «Инквизиция». Нам не хочется иметь ничего общего с этой организацией. И что самое неприятное, похоже, неоинквизиторы о деятельности нашей конторы тоже знают. Не знают, с кем контора сотрудничает. Слишком уж грамотно был расставлен на тебя капкан в квартире у Селивановых. «Кстати, что с ними?» — встрепенулся Валентин. «Полный порядок», — успокоил юношу знахарь. «Потеряли много крови, конечно, но все раны уже зажили. Диор расстарался. А в больнице им сделали переливание, и они сейчас спят там сном праведников. На всякий случай к ним приставлена охрана». «Отец Никодим тоже в больнице», — добавил Стас. «Над ним друид, к сожалению, не работал, но операция прошла удачно, и врачи утверждают, что скоро он пойдет на поправку». «Боевой батюшка! Так и хочется представить его к правительственной награде. Может, так и сделаю. Думаю, стоит похлопотать». «А вот мне за мою доблесть никакой награды не надо», — елейно вздохнул Валентин. «Даже премии не прошу». «А чего просишь?» — невольно улыбнулся Стас. «Авансик бы небольшой получить под зарплату, а то квартирку вынесли, деньги кончились. Хоть ложись и помирай с голодухи». «Он все деньги, какие у него были, на часовню родителя Михаила Селиванова пожертвовал», — сказала Дарья. «Ну, это те двое, которые сейчас в больнице лежат». «Молодец! И много пожертвовал?» — задал не совсем корректный вопрос начальник отдела. «100 000». «Ну вот, а ты говоришь, все!» — махнул на сестренку рукой Стас. «Широко гуляйте, молодой человек!» — погрозил он пальцем Валентину. «В смысле как?» — опешил юноша. И тут до его начальника что-то дошло. «Так, агент Черная вдова, встать!» Дашка вскочила с дивана, как ошпаренная. «Агент Херувим, карточку, на которой перечислены подъемные, получал?» «Ой, я забыла ему сказать, что в бухгалтерию надо зайти», — прикусила губу Дашка, «а девочки в бухгалтерии не напомнили». «Девочки за это еще получат. А тебе для начала выговор за халатность в работе. Садись». Дашка села. «Вот теперь мы на равных», — обрадовал ее Валентин. «Ты агент, я агент, у тебя выговор и у меня выговор». «Ну, не совсем на равных», — огорчил его Стас. «Так как ты, у нас пока еще без году неделя, а она на данный момент по-прежнему твой куратор, а ты ее стажер в должности действующего агента». Начальник отдела хмуро покосился на Эльгарда, невинно изучавшего потолок. «Нонсенс!» — тихо пробормотал полковник, и все крыло опять радостно заулыбалось. А больше всех сияла Дашка, который такой расклад устроил от и до. «Слушай», — тихонько спросил Валентин сидящую рядом девушку. «Не понял насчет «широко гуляйте». У меня что, зарплата больше 100 000 будет?» «Нет, меньше», — также шепотом ответила ему Дашка. «В этом звании больше, чем на 10 000, не рассчитывай. 10 000. Лицо юноши вытянулось. О чем они шептались, Стас не слышал, но вот последнюю фразу расслышал прекрасно. «Агент Херувим, вам 10 000 евро в месяц мало». «Ах, евро!» Стас все понял и под дружный смех всего крыла погрозил сестренке кулаком. «Наша контора хоть и числится при ФСБ, — пояснил он юноше, — но финансируется из другого источника, источника, не зависящего как от ФСБ, так и от правительства. Деятельность нашей службы так важна для государства, нет, точнее будет сказать, для этого мира, так как филиалы нашей конторы есть во всех крупных городах планеты, что уровень оплаты сотрудников должен быть таким, чтобы можно было вести достойную жизнь и не соблазниться на взятку. Одним словом, не думать о деньгах и работать за совесть». Эльгард о чем-то спросил по-эльфийски Дарью. Некрон фыркнул. Девушка густо покраснела и стрельнула глазами в сторону, с трудом сдерживающих смех членов неполного крыла. Эльф тоже удивленно покосился сначала на них, потом на Некрона, не понимая причины веселья, и тут на сиденье дивана заерзал стажер. — Простите, я вот тут не совсем все понял, — сказал он. — Тот, кто заботится о древе вечной жизни и дарит весну вечной молодости избраннице, тот что делает? Окончание фразы странное. Она вроде в вопросительной форме была составлена. Он, этот, который заботится, что там еще отдает своей избраннице? Ничего не понял. Первым не выдержал Стас. Он закрыл руками лицо и засмеялся уже взахлеб. Следом грохнули остальные члены неполного крыла и начали сползать на пол. Хохот стоял оглушительный. «У эльфов материальные блага связаны с понятием весны», — прорыдал сквозь смех Стас. «А такого понятия, как банковская карточка, в их языке нет. Так что, если проще, уважаемый полковник Эльгар спросил у твоего куратора, у землян что, обычай такой, чтобы невеста у жениха деньги до свадьбы отбирала?» «После свадьбы-то понятно, их жены так тоже делают, а вот до...» Дашка запустила в брата декоративной подушечкой с дивана, но, поддавшись общему веселью, тоже невольно улыбнулась, а эльф только головой покачал. «Детский сад. Нашли над чем смеяться. Обычное дело вроде. А вы меня поражаете, молодой человек?» Повернулся он к Валентину. «В такой короткий срок выучить эльфийский?» «Да, с Дашкой попробуй не выучи», — потер шею стажер, вызвав очередную бурю смеха. «А что, в программе заложено изучение языков?» Тут же начала оправдываться Дарья. «Так вот чем вы занимались, вместо того, чтобы учить устав караульной службы!» Под общий хохот усмехнулся Стас. «Теперь понятно, откуда у него такие ляпы в работе. Сколько проблем нам создал. Нет, программу стажировки надо срочно менять. Полковник, мы потом этим вместе займемся».